Ляхов. Это они двигатель прогревают. Май уже, где-то вишни цветут, а у нас все минус 17. Садится к столу, пишет расписку, диктуя самому себе. Так, расписка. Я начальник участка Ляхов. И А. Получил от кассира Зотикова П.А. Слушай, сколько там денег в твоем портфеле? Зотиков. 142 318 рублей. Ляхов записывает. 142. Зотиков, стой, так нельзя, Павел. Ты их пересчитать должен, Ляхов. Да иди ты, что я от тебя не знаю, не верю тебе. Мы с тобой 7 лет. Зотиков перебивает. Павел, так не положено. Принеси деньги и пересчитай. Ляхов насмешлив. Не отходя от кассы, разозлившись. Ну что ты тут бюрократию разводишь, инкассатик несчастный? Бери расписку и лети. Зотиков настойчиво. Павел, Ляхов, тьфу, японский бог. Ну сейчас принесу, у меня в сейфе держит деньги, так нет. Я же должен их пересчитывать. Уходит. Защитник Брагиной. Все-таки вы нас заставили начать с фабулы. Брагина, с какой фабулы? Защитник, да вот с этой, с завязки. Я ведь думал поговорить сначала по душам. Все эти сейфы, грабежи, погони за преступниками — это ведь для кино, а не для суда. Ну ладно, что ж теперь делать? Давайте прогоним ваш сюжет, посмотрим, что получится. Входит Ляхов с портфелем в руках. Ляхов, вот твои деньги. Открывает портфель, выкладывает из него на стол пачки денег. Надо же, в жизни в руках столько не держал, начинает считать пачки с деньгами. Зотиков, хоть бы они написали в телеграмме, что с ней. Ляхов, 18 тысяч, 19, 20, надо же, все десятки, а может, не надо считать? Ну, некогда, Зотиков, считай. А десятки, потому что завмаги знают, я мелочи выручку не беру. Тут и крупных денег таскаешь по 10 кило. Я, между прочим, и не привожу мелких почти. Те, которые есть у вас, тут и вращаются, а крупные, те ездят туда-сюда, в банки обратно. Слушай, а когда приходят такие телеграммы? Это уже все? Ляхов. Почему все? Ничего не все. 44, 45, 46. Помог бы, вертолет ждет. Зотиков, нельзя. Раз я тебе деньги вручаю, ты их обязан сам пересчитать. Ляхов, 142 тысячи, с ума сойти. Это же на старые 1,5 миллиона, продолжает считать пачки. 69, 70, 71, Зотиков горестно усмехнувшись. Это не для тебя 1,5 миллиона, а для меня это не деньги. Для нашего брата это просто госзнаки. Кому-то от кого-то причитается, и все. А мы при них вроде почтальонов, иначе и работать нельзя. Ляхов, 97, 98, 90 в сердцах. Да ну их! Сгребает все деньги в кучу и ссыпает их в портфель. Зотиков испуганно. Ты что?